«Разумеется», — сразу же ответила моя слуга. «Сможешь узнать, кто взял заказ? Список пострадавших скину сообщением», — сказал я. «Постараюсь, но гарантий дать не могу», — предупредила меня девушка. «Сами понимаете, деньги не проблема», — ответил я на это Анне. «Проблема не в деньгах», — после небольшой паузы произнесла девушка. «Гильдия не раскрывает информацию обо всех подряд. Можно предложить им миллионы, но они не поделятся информацией, если это навлечет на их голову беду. За это не переживай, мне нужны только имена исполнителей. Скорее всего, там работают мелкие сошки, набравшиеся смелости пойти против Львовых», — объяснил я ситуацию. «Тогда проблем не будет. Постараюсь к завтрашнему дню достать всю информацию», — ответила Анна. «Жду», — сказал я и отправил сообщение письмом. «Что ж, еще одной проблемой меньше. Думаю, Тимофей в одиночку справится со своим заданием. Пока что мне остается ждать. Появившееся свободное время я решил потратить на медитацию. Все-таки полноценно использовать заклинания в номере я не мог, да и вызвало бы это слишком много вопросов. Поэтому я занимался наведением порядка у себя в голове. С воспоминаниями уже не было такой путаницы, как в день, когда я только попал в этот мир, но работы еще оставалось немало, особенно с закрытыми воспоминаниями. Сколько бы я ни пытался понять, как именно они открываются, все было тщетно. У меня было только одно предположение на этот счет. Я должен стать гораздо сильнее и при этом испытать яркие эмоции. В этой комбинации печать от одного из воспоминаний, как правило, ломалась, только легче от этого не становилось. Закрытых воспоминаний все равно было слишком много. Глядя на них сейчас, сформируя я даже все 10 кругов маны, не факт, что я смог бы все открыть. Наверняка должен существовать иной способ разрушить печати, но такого я не знал. К слову, я вновь задался вопросом, мог ли увидеть или хотя бы почувствовать эти печати маг-менталист. В этом мире они так точно могли воздействовать на воспоминания. Взять в пример того же Тимофея, ему почти полностью стерли воспоминания о детстве и временах, когда он провел в роду Тарасовых. Пожалуй, лучше все-таки не рисковать и не попадаться на допрос к менталистам. В лучшем случае можно будет попытаться оправдаться тем, что в момент аварии сработала защитная реакция мозга, и я все это сам себе придумал. Только как при этом объяснишь мой быстрый магический рост, умение видеть магию и манипулировать уже активными плетениями? Да никак, в принципе. И у всего этого могут быть очень долгоиграющие события. Впрочем, ладно, предосторожность предосторожностью, но слишком зацикливаться на этом нет нужды. В любом случае я сделаю все возможное, чтобы унести свою тайну в могилу. Лучше сосредоточиться на настоящем. Помнится, летом Вульфовы обещали прилететь в Российскую империю. Надо будет познакомить их с моими друзьями и заодно помочь Михаилу избавиться от висящего на нем долга. Все-таки я не хотел иметь парня у себя в должниках, а строить только дружественные отношения. Причем решение проблемы, по сути, лежало на поверхности. Он мог проинвестировать средства вместо меня в бизнес Роберта и Даниэля. В таком случае это могло считаться тем, что он отплатил мне услугу за услугу. Тем более Вульфовы от этого много бы не потеряли. Скорее уж, наоборот, сам Михаил и Алисия могли получить неплохую выгоду. Во-первых, у них бы появились бы знакомства сразу с несколькими прямыми наследниками влиятельных родов Российской империи. А это прямой рост репутации и влияния. Порой как раз благодаря самому наличию таких знакомств происходили многие сделки. Во-вторых, просто так оставить Михаила ни с чем я не планировал. Как раз, наоборот, мы могли бы отдать ему франшизу, чтобы он развивал ее в Германии. В том, что бизнес выстрелит, я даже не сомневался. Ну а когда завод по производству доспехов заработает на полную и я смогу получить деньги с контракта, то можно будет со спокойной душой влить еще более крупную сумму в эту алхимическую кулинарию. И все эти люди, так или иначе, будут связаны со мной и благодарны мне за оказанную помощь. Это тоже важно. Из этих мыслей меня вырвал неожиданный стук в дверь. «Господин, ужин готов», — услышал я голос сотрудника отеля. «Сейчас заберу», — чуть громко ответил я, чтобы меня было слышно за дверью. Открыв дверь, я забрал принесенную еду и поставил тару на стол, приготовившись ужинать. В этот раз мне принесли бутерброды с бужениной, и поэтому я собирался как следует насладиться трапезой. Только вот стоило мне сделать пару укусов, как я почувствовал легкое жжение в области желудка. До меня не сразу дошло, что таким образом мой организм боролся с попавшим в тело ядом. Ни вкуса, ни запаха у яда не было, он также не был магическим. Как бы я ни старался, я не мог понять его состав. Однако, к моему счастью, он оказался не настолько сильнодействующим, и мой организм без проблем проводил адаптацию к этому воздействию. Выходит, кто-то решил устранить меня через яд, и этот кто-то определенно проник на кухню. Не думаю, что кто-то из персонала стал бы травить без малого целого княжича Львовых. После этого судьба всего отеля и его работников стала бы незавидной. В любом случае, попытку отравить меня можно считать провальной. Другой вопрос, как мне поступить дальше? Если я прямо сейчас побегу на кухню ловить убийцу, то вряд ли добьюсь успеха. Скорее, уж дам повод своему отравителю убежать. Значит, лучшим вариантом в этой ситуации притвориться, что яд подействовал. Раз так, то лягу на кровать, закрою глаза и буду делать вид, что умер. Исполнителю в любом случае придется проверить, умер я или нет. Ну а если это не сработает, то я оставил немного еды на столе. Пошлю ее на экспертизу, узнаю, что за яд, и выйду на того, кто мог этот яд предоставить для такой работы. Но это в худшем случае. Поэтому я дошагал до кровати, лег на подушку и принялся ждать, когда кто-то постучит в дверь или молча войдет. Окна были закрыты, так что маловероятно, чтобы кому-то взбрело в голову войти в помещение оттуда. Такими действиями убийца привлек бы к себе слишком много внимания. Где-то сейчас ничего не происходило. Я молча лежал, думал обо всем подряд, пока в комнату кто-то не постучал. «Господин Львов», — раздался за дверью незнакомый голос. «Господин Львов, вам принесли десерт за счет отеля». «Господин Львов», — незнакомец оказался очень настойчивым, повторив мою фамилию еще несколько раз. Успокоившись и будто прождав для верности еще пару минут, он наконец-то открыл дверь и зашел внутрь. «Господин Львов, с вами все в порядке?» — словно бы в воздух сказал он, закрывая за собой двери, судя по шагам, двигаясь в мою сторону. Я задержал дыхание и замедлил сердцебиение настолько, насколько это было возможно. Незнакомец, в свою очередь, сначала подошел к столу, положив на него поднос, после чего медленно подошел ко мне. Стоило ему только коснуться двумя пальцами моей шеи, чтобы нащупать пульс, как я сразу же открыл глаза и крепко, до хруста костей, схватил его правую руку. «И кто это ко мне руку тянет?» — спросил я, на что в ответ мужчина замахнулся другой рукой для удара. Глава 7. Я безо всяких проблем перехватил удар незнакомца, после чего ударом ноги выбил из него весь воздух из легких. Этого хватает, чтобы мой противник согнулся в три погибели и с болезненным стоном упал на землю. «И что вам всем не имется?» — сказал я это вслух, после чего четким ударом в шею отправил отравителя в царство сновидений. Что ж, повезло, что он решил напасть сейчас, а не потом, когда я этого не ждал. Хотя, с другой стороны, с такой физической подготовкой убить меня ему не светило, а отравить меня ой как непросто. Правда, если бы он отравил Тимофея, то все могло бы закончиться печально. У парня далеко не настолько сильный иммунитет, как у меня. Недолго думая, я набрал в службу имперской безопасности и рассказал о произошедшем. Конечно, можно было дождаться слуг и самому провести допрос, но свободных рук сильно не хватало. В любом случае, они не станут скрывать детали допроса и личность преступника. Правда, если этот наемник как-то связан с моими родственниками или родом Дистрим, то вряд ли я смогу выйти на них напрямую. Неприятно, но что уж поделать, такие люди не станут оставлять за собой хвосты. Группа захвата от службы имперской безопасности прибыла быстро, распугав при этом местный персонал. Оно и понятно, я же им не сообщил о преступнике, а следил, чтобы он не попытался сбежать. Увы, никаких веревок с собой, чтобы его связать, у меня не было. Правда, чего я не ожидал, так это встретить моего дознавателя. И судя по его выражению лица, это было взаимно. «Добрый вечер, Андрей Родионович», — не скрывая ухмылки, сказал я. «Все работаете, не покладая рук, я смотрю. Опять вы, княжич», — процедил он сквозь зубы при виде меня, в то время как на отравителя нацепили наручники. «Все львовы так остры на язык, за всех ручаться не могу», — пожал я плечами. «Между тем, я вам за день двух опасных преступников поймал. Могли бы и спасибо сказать за то, что выполняю вашу работу. С Зайцевым вы, может, и помогли, а виновность второго преступника нужно еще доказать, взяв себя в руки, нейтральным тоном ответил дознаватель. «Учтите, что во время расследования я могу вызвать вас на допрос. А что, слова добросовестного аристократа уже недостаточно», — сказал я, с интересом наблюдая, исполнит свою угрозу мужчина или нет. «Правила едины для всех, Евгений Дмитриевич», — сухо сказал он, — «даже для аристократов». «Ну, раз едины, то везите, Андрей Родионович», — развел я руками. «Потом сами будете объясняться перед моим родом, почему представитель Львовых второй раз за день ни за что попадает на допрос». На это мужчина лишь тяжело вздохнул и ничего не ответил. Его группа молча повела за собой преступника, не забыв забрать с собой бутерброды с ядом в вакуумном пакете. К моему счастью, они не стали на месте выяснять подробности дела, только оцепили помещение и попросили его покинуть. В целом, я не хотел глумиться над сотрудником службы имперской безопасности, однако этот явно пытался пользоваться своим положением. Таких наглых людей нужно сразу ставить на место, иначе от них потом проблем не оберешься. Ладно, в любом случае мне сейчас стоит поспать и желательно сменить отель. До поместья отсюда все равно далековато ехать. С другой стороны, найти самостоятельно место, которое не будет закрыто и чтобы в нем нашлись свободные места, будет непросто. Немного поразмыслив, я все-таки решил поехать в поместье. Да, лучше я потрачу немного своего времени, но зато смогу принять душ, нормально поужинать и выспаться. Главное, не забыть позвонить Тимофею и сообщить о произошедшем. «Молодой господин, у вас точно нет экстрасенсорных способностей», — усмехнулся Тимофей, когда наутро вернулся в поместье и заглянул ко мне в кабинет. «Только холодный расчет», — отрываясь от планшета, — ответил я парню. «Те, кто взялся выполнять заказ, понимают, что я узнаю правду, а когда это случится, у них полетят головы. Поэтому от меня надо или избавиться, или припугнуть, чтобы отбить желание вести расследование. Выходит, яд был не смертельным», — поинтересовался Тимофей. «Не знаю», — пожал я плечами. «Возможно, это был нейропаралитический яд. Тогда им не составило бы большого труда меня похитить. Я не настолько хорошо разбираюсь в сортах яда, чтобы точно определить состав. Экспертиза нагляднее покажет результат. Главное, что обошлось», — констатировал факт мой слуга. «Согласен», — кивнул я и посмотрел парню в глаза. «Ладно, хватит обо мне. Как идет наше дело?» «С успехом, я бы сказал», — довольно улыбнулся Тимофей. «Бойцов я отправил защищать конвой. Часть уже поймала нескольких наемников, но допрос ничего не выявил. Обычные наемники, принявшие заказ на теневом сайте. Правда, их все равно кто-то прикрывает». «Почему так думаешь?» — спросил я у слуги. «Да все поголовно постоянно попадают в тюрьму, а потом быстро оттуда выходят», — стал объяснять Тимофей. «Я пробил по базе данных, им постоянно выносили мягкие приговоры, а затем освобождали досрочно за примерное поведение. Тут явно кто-то постарался. Должно быть, дестримовы», — сделал я предположение. «Ладно, теперь мы хотя бы знаем, где находится заказ. Значит, при должных вложениях сможем выйти на них. Мы вполне можем обойтись и без устранения посредников», — заинтересовал меня своими словами Тимофей. «Неужто предателя вычислил?» — сложив руки на груди, — спросил я. «Можно сказать и так», — подтвердил он. «Я вчера встретился с заместителем Ольги, управляющей вашей сестры, Борисовым. С виду обычный трудолюбивый парень, только с гнильцой оказался», — поморщился парень. «Он кому-то сливает информацию. Как узнал?» — вновь с интересом спросил я. Подкинул прослушивающее устройство, как ни в чем бывало, ответил Тимофей. «Одно оставил в кабинете, второе закинул в одежду. Парень неопытный в этом деле, ничего не заметил. В итоге я услышал, как Борисов с кем-то разговаривал и передал информацию о бойцах Черного Льва. Увы, что говорил его собеседник, я расслышать не мог. Этого вполне достаточно, чтобы сообщить об этом сестре», немного подумав, сказал я, продолжая в полглаза следить за ним. «Наверняка у него продуман план, как сбежать, если запахнет жареным. Тогда и поймаем с поличным. А до этого я хочу разобраться с бандой. Может, мне помочь?» — предложил мой слуга. «Нет нужды. Это даже не наемники, а так, простые бандиты», — покачал я головой. «Возьму с собой пару бойцов и нанесу им визит вежливости. Пусть посидят в холодной камере и подумают над своим поведением. Многим это бывает полезно. К счастью, с бандитами я разобрался достаточно легко и быстро. Нападавшие и угрожавшие работникам Кир оказались членами мелкой группировки, которую наняли через третьих лиц. Им предложили по моим меркам сравнительно небольшую сумму денег, ради которой они согласились пойти на подобное преступление. Похоже, они даже не думали, что кто-то сможет их найти, или же недооценили влияние Львовых и что они не оставляют никакое злодеяние в их сторону безнаказанным. В общем, дурней всегда хватает, даже в таком деле. В итоге я со своими бойцами всех их повязал. Пришлось, правда, еще раз звонить в СИП, но им не привыкать. Тем более в этот раз в качестве командира группы захвата прибыл добросовестный сотрудник. Он сразу же поблагодарил меня за содействие и даже в шутку предложил мне вступить в ряды СИП. Разумеется, я не стал развивать эту тему, а то с оперативника станется продолжить меня вербовать просто на всякий случай. На этом наш разговор закончился и больше меня никто не стал беспокоить. После поимки банды у меня, по сути, осталось два незаконченных дела. Первое – дождаться, когда дознают моего отравителя. Второе – разобраться с Борисовым. С первым спешки не было. В том, что он связан с родом Дестримов, я не сомневался. Вопрос, скорее, стоял в том, сможет ли служба имперской безопасности без моей помощи выйти на посредника, заказавшего убийство. Если так, то хорошо. Вероятно, это один и тот же человек, что сотрудничал с заместителем Ольги. Впрочем, ловить Борисова тоже не было никакой спешки. Основные проблемы решены. Навредить предприятиям в сложившихся обстоятельствах ему будет непросто. Непонятен только его мотив. Уж не поверю, что Кира мало платит своим сотрудникам. Те же толковые управленцы и их заместители в год могут спокойно получать больше миллиона рублей. А это для обычного человека, мягко говоря, огромные деньги. Можно себе каждый месяц покупать квартиру или очень хороший автомобиль. Про отпуски и все остальное я вообще молчу. Ну хорошо, допустим, ему предложили бы 10 миллионов рублей за раз. Тоже очень немаленькая сумма. Только куда он ее собирается потратить и как? В обход налогов. На поместье денег ему не хватит. На открытие собственного бизнеса, ну разве что очень маленького, и то его, скорее всего, быстро задавят конкуренты. Так что маловероятно, что причина его предательства заключается в деньгах. В таких ситуациях лучше разобраться до конца и найти причину, из-за которой все до этого дошло. Иначе потом мне снова придется приходить на помощь сестре. Необходимо сразу закрыть возможность для возникновения подобных случаев. Так незаметно пролетели еще 3 дня. За это время ничего интересного не произошло, пока не 4-й день служба имперской безопасности не сообщила мне, что они поймали заказчика и предлагают мне пойти в суд в качестве потерпевшего. Последнее делать было не обязательно, поэтому я отказался, все равно его пообещали наказать по всей строгости закона. Для меня поимка заказчика и впрямь стала неожиданностью. Я уже привык, что пользы от СИП для меня было мало, а тут они сами сделали всю работу. Вроде мелочь, а приятно. Понятно, что, по сути, тот, кого они поймали, выступал, скорее, в роли козла отпущения, но мне и не требовалось делать что-то большее. Кира сама сказала, что разберется с главными виновниками, поэтому в ее дела я лезть не собирался. Поимка посредника также стала для Борисова причиной действовать. Он в срочном порядке, втайне ото всех попытался покинуть предприятие и столицу, но Тимофей порушил ему все планы. Уже из допроса парня мой слуга выяснил, что Борисов испытывал яркую любовь к Ольге, которую последняя игнорировала просто потому, что была погружена в свою работу, но это все равно оскорбило мужчину. Именно поэтому он решился испортить ей жизнь, руководствуясь логикой. «Не досталось мне, так не достанется никому». Вполне вероятно, что все могло дойти даже до убийства, но благо обошлось. Причину таких действий Ольге я сообщать не стал, решив оставить это дело на Киру. Все-таки она ее госпожа и ей виднее, как отреагирует ее слуга на эту информацию. На этом моя помощь Кире, можно сказать, была окончена. Со всеми проблемами я разобрался, и в ближайшее время я мог быть свободен. Также позвонив сестре, я узнал, что она разобралась со своей частью проблем, в том числе, она лично переговорила с одним из представителей рода Дестримов, и в итоге они каким-то неведомым мне образом пришли к взаимному сотрудничеству. По сути, модельный бизнес Киры стал внутренним партнером рода Дестримов. Со стороны это выглядело так, будто Дестримовы поглотили предприятие Киры, но это было не совсем так. Скорее, уж это был союз, выгодный обеим сторонам. Если выражаться простым языком, Кира согласилась выпускать одежду под их брендом, взамен получая приятные бонусы. Например, она получила доступ к редким тканям, которые даже Львовым было непросто достать из-за дефицита товара, и подобных мелочей было еще очень много. Впрочем, меня это уже мало волновало, я со своей работой разобрался и со спокойной душой вернулся в поместье. Я хотел немного передохнуть перед тем, как встречусь со Снежаной и вновь улечу на свое предприятие. Все-таки у Романа было полно своей работы, которая только прибавлялась за время его отсутствия в мастерской. Но один неожиданный звонок вечером от Елецкого полностью изменил мои ближайшие планы, или вернее будет сказать, отодвинул их на задний фон. «Привет, Владислав, что-то случилось?» – спросил я, ответил парню на звонок. «Да, нужно срочно встретиться», – неожиданно нервным голосом ответил он. «Что произошло?» – удивленно переспросил я. «Айрис похитили». Глава 8. За несколько дней до звона Евгению Львову, Владислав Елецкий вечером пребывал в своем поместье и разговаривал по телефону с Айрис. Ничего необычного в этом разговоре не было, парень и девушка просто общались на тему боевых искусств и различных стилей. Для них эта тема была близка, и поэтому споры зачастую были весьма жаркими и давали радость обоим участникам разговора. Невольно Владислав вернулся в тот день, когда между ними вспыхнула искра. Они сражались друг против друга на турнире и тем самым спорили, чье боевое искусство сильнее. И в тот момент, когда девушка показала свою несгибаемую волю, сердце парня забилось сильнее. Он даже не сразу понял, что это была любовь с первого взгляда или же с первого пропущенного удара. Впрочем, это было неважно. В тот момент Владислав посчитал ее равным себе мечником. Позже он стал осознавать, что он чувствует к девушке нечто большее, чем просто дружба. Айрис в его глазах выглядела добрейшим человеком на земле. Одним своим появлением она, словно солнце, озаряла все вокруг, отгоняя дурные мысли, которые порой все же посещали его. Казалось, что девушка не способна никому причинить зла. Однако спустя время парень понял, что ошибся. Она прямо заявила ему, что хочет вернуть былую власть своему роду и покарать тех, из-за кого род стал опальным. И ладно бы это был один или два рода, да даже будь целый клан, Владислав смог бы ее понять. Но Айрис хотела в буквальном смысле разжечь гражданскую войну, лишь бы доказать свою правоту и свершить справедливость. Невозможно объявить войну десяткам родов и кланов, чтобы на это не обратил внимания японский император. Она собиралась разрушить хрупкий баланс, из-за чего неминуемо пострадали бы невинные люди. Даже если главы родов и кланов заслуживали наказания, она определенно избрала неправильный путь. Это путь, в котором она утонет в крови. В нем нет счастья и будущего. В конечном итоге, история запомнит ее отнюдь не народным героем, и о ней не будут слагать истории. Увы, как бы это ни пытался объяснить Айрис парень, у него ничего не получалось. Девушка избрала свой путь и твердо вознамерилась следовать ему, даже если в итоге ничего не добьется, даже если ради этого придется отказаться от личного счастья, от всего, что ей близко. Из-за этого Владислав был вынужден задуматься, с таким ли человеком он хочет построить свое счастье, должен ли он подвергнуть опасности свой род и своих людей ради этой девушки, правильно ли будет поставить личное благополучие выше благополучия рода. Из-за этого в их отношениях незаметно для обоих повисло напряжение. Парень осознавал, что как минимум 3 года девушка не будет предпринимать никаких активных действий, чтобы притворить свой план в исполнение. Только что с того? Правильно, ничего. Айрис все равно бросила бы его, чтобы исполнить мечту. Он, в свою очередь, не мог пожертвовать своими людьми ради эгоистичной цели. Разве что отказаться от рода, чтобы свободно помогать девушке в исполнении ее цели. Правда, даже это далеко не просто сделать. Елецкий долгое время размышлял, как он должен поступить. За этими размышлениями он пришел к решению, что все-таки поддержит Айрис, но сделает все возможное, чтобы она отказалась от текущего выбора. Попытается ее хотя бы переубедить. Конечно, существуют примеры, когда род за сравнительно короткий срок набирает небывалое величие. Те же Львовы, например. Однако за ними стоял императорский род, в том числе. Благодаря этому они быстро набрали влияние на политической арене и поглотили множество мелких родов. Только вот Львовы, это, скорее, исключение из правил. И то, своими действиями они нажили столько врагов, что это им постоянно аукается. Пример тому постоянные покушения на наследников рода. В таком случае, что сможет противопоставить им Айрис? Ничего. У нее за спиной есть только ее друзья. Да, наверняка Евгений, Геневард, Борей, сестры Друцкие и другие помогут ей, но всей этой помощи будет слишком мало, да и не смогут они организовать помощь в нужном объеме для исполнения планов девушки. Даже двустихийный маг будет бессилен против всей страны, хоть и создаст в ней хаос при должном подходе. Поэтому так важно, чтобы она отказалась от этой идеи. Владислав долго думал, как ему стоит поступить, и наконец пришел к окончательному решению, что для этого нужно уговорить девушку вступить в его род. На днях он вновь переговорил с отцом, касаемо того, что хочет сделать Айрис предложение. Глава рода Елецких от этого был не в большом восторге. Да, с натяжкой, но девушку можно было считать аристократкой. Более того, она была двустихийным магом, а значит, ценным приобретением для рода. Только вот это влекло за собой множество проблем. Например, согласившись принять ее в род, он обернет против себя множество японских родов и, возможно, самого японского императора, который не захочет, чтобы маг его страны усиливал Российскую империю. Но, в конце концов, Владислав твердо показал свои намерения, и отцу пришлось пойти на уступки. Он дал свое согласие на помолвку, но предупредил, что со всеми вытекающими проблемами парню придется разбираться самому. Раз он уже собирается принимать взрослые решения, то должен и отвечать за них по-взрослому. Глава рода, несмотря на свою любовь к сыну, не горел желанием впутывать в чужой конфликт весь род. Владислав вынужденно на это согласился, поскольку его отец и так пошел на большие уступки ему в сложившейся ситуации. Возможно, после такого решения он больше не смог бы претендовать на главенство в своей семье, но отказываться от принятого решения парень не собирался. В конечном итоге он любил Айрис и был готов ради нее положить жизнь. «Влад, ты здесь?» Вопрос от Айрис по телефону выбил его из собственных размышлений, в которые он ненароком ушел, и почему-то в голосе девушки чувствовалось волнение. «Да, а что?» – спросил Елецкий, мысленно готовясь к всевозможным вариантам. Юта заметил слежку, стараясь скрыть переживания, сказала девушка. «Скорее всего, это за мной. Я отключусь на некоторое время и перезвоню. Все будет в порядке. Айрис!» – крикнул в телефон Владислав, однако девушка уже сбросила трубку. В этот момент его охватило недоброе предчувствие. «Черт, Матвей!» – подозвал в этот раз парень своего личного слугу. «Да, господин?» – спросил сурового вида мужчина, подошедший к парню. «Быстро собери отряд и подготовь магакар», – сказал Елецкий. «Целители обязательны». Без лишних слов Матвей сразу же принялся выполнять приказ, а сам Владислав надеялся, что не опоздает. Однако, увы, в месте, где в последний раз его телефон засек местоположение Айрис, самой девушки нигде не было. Вместо Айрис парень лишь нашел ее сломанный телефон, кучу следов свежей крови, несколько мертвых тел и полуживого Юта, единственного слугу девушки. Увидев его раны, Владислав одновременно удивился и ужаснулся. Наполовину отрубленная правая рука, множество глубоких ран, порванные связки на ногах, порез, который лишил старика зрения, старик давным-давно должен был умереть, если не от болевого шока, то от кровопотери. Целители немедленно приступили к лечению старика, не давая его усердию оказаться напрасными. Только он был свидетелем нападения и мог дать хотя бы наводку, где нужно искать девушку. Это уже не говоря о том, что для Айрис он был одним из самых близких людей. Стоило Владиславу вызвать службу имперской безопасности и закончить раздавать приказы, как к нему стало приходить осознание сложившейся ситуации. Парня сразу же обуяла никогда до этого не испытываемая ярость. В порыве гнева он сжал кулак с такой силой, что ногти больно впились в кожу и пустили наружу кровь. Только появившаяся боль не помогла ни на капельке отвлечься от боли душевной. Владислав не хотел позволять эмоциям взять над собой вверх, однако сейчас это было выше его сил. Владислав даже не мог отвлечься. Все, что ему пока что оставалось делать, это ждать. Да, отец не станет ему помогать в поисках возлюбленной, но это не значит, что найти ее невозможно. Если Юта очнется, то скорее всего, сможет помочь. Если же у него не окажется никакой информации, есть трупы, по которым можно узнать личности наемников и заказчика. А уж денег для гильдии полумесяца, чтобы они раскрыли заказчиков, он не пожалеет. Господин, обратился к Елецкому Матвей, выбивая парня из его размышлений. Что такое, Матвей? Постарался ответить спокойным голосом Владислав, но получилось не очень. Я здесь совсем разберусь, с намеком произнес мужчина. Не мне вам приказывать, но вам лучше вернуться в поместье. Я должен быть рядом со своими слугами», — возразил парень. «Но не в таком состоянии», — не согласился с ним Матвей, показывая рукой в направлении других слуг. «Я понимаю, что вы чувствуете, но лучше не показывать слабости и гнев. Вы и так сделали все, что могли. Вернитесь в поместье, отоспитесь и отдохните. Утром будет виднее, и мы поймем, что будем делать. Спешка тут ни к чему. Нападавших мы физически не сможем догнать, они, скорее всего, уже воспользовались путями отхода». «Пожалуй, ты прав», – нехотя согласился Владислав. «Я вернусь в поместье. Остальное оставляю на тебя. Я вас не подведу», – как можно увереннее улыбнулся Матвей. Однако Елецкий полностью проигнорировал эту улыбку. Его голова была забита совсем другими мыслями. Всю дорогу до поместья он размышлял над тем, как ему поступить в той или иной ситуации. Он догадывался, что девушку, скорее всего, вернули в Японию. Наверняка Юта мог знать об этом больше, но не факт, что с таким количеством ранений он бы выжил или в ближайшие несколько дней пришел в сознание. За этими мыслями парень сам того не заметил, как вернулся в поместье и моментально вырубился, сев в кресло. Впервые за всю жизнь он испытал столь сильное эмоциональное истощение. Утро, увы, не принесло большой радости. Юта исцелили в достаточной степени, чтобы он мог говорить, и его жизни ничего критично не угрожало. Более того, он даже сказал, кто стоял за похищением. Только вот легче от этого на душе все равно не стало. Получив хоть какие-то зацепки, слуги Владислава принялись искать Айрис. Только вот имеющихся ресурсов его рода по итогу попросту не хватало, поскольку отец даже не подумал бы хоть немного помочь своему сыну. Как-никак это были проблемы самого Владислава. 2 дня поисков практически не принесли никаких результатов. А чем дольше он тянул со временем, тем рисковал больше никогда не выйти на след похитителей девушки. Поэтому в конце концов он был вынужден прибегнуть к помощи, даже если после этого на нем повис очень большой долг. Именно поэтому он решил прибегнуть к помощи Евгения Львова. Пожалуй, он был единственным, кто по-настоящему мог совершить невозможное, и кто хотя бы мог его понять. Поэтому он взял телефон в руки и позвонил самому младшему из рода Львовых. «Привет, Владислав, что-то случилось?» — услышал он удивленный голос Евгения. «Да, нужно срочно встретиться», — взволнованно сказал Владислав. «Что произошло?» — с удивлением спросил его друг. «Айрис похитили», — с трудом он произнес эти слова. «Скоро буду у тебя в поместье. Жди», — уверенным голосом сказал Евгений и сбросил звонок. Теперь и вправду оставалось только ждать. Глава 9. Я все больше убеждался в том, что спокойная жизнь мне в ближайшее время не светит. Впрочем, жаловаться на свою судьбу я не привык. Если есть проблема, то есть и ее решение. Только и всего. Похищение Айрис не стало для меня такой уж большой неожиданностью. Я как раз ждал хода со стороны японских родов и кланов. Чего я не ждал, так это столь поспешных действий. Что мешало им похитить Айрис после окончания академии? Вряд ли они не понимали, что идут на большой риск. Стоит только узнать, за кем стояла инициатива похищения, как ректор академии не оставит это в стороне. Пока студенты учатся в стенах этого здания, они находятся под опекой учебного заведения. Подобная выходка, словно оплеуха в сторону власти страны. Данный инцидент, в том числе, не сможет пройти мимо взгляда русского императора. Конечно, вмешиваться напрямую он не станет, но после этого тех, кто заказал похищение, ждут очень большие неприятности и проблемы что в бизнесе, что в политической сфере. Причем даже не от русских родов, а японских. Это явно был поспешный ход. Даже если кто-то желал таким образом уничтожить род Асина раз и навсегда, то он явно слишком поторопился. Неужели было так сложно подождать каких-то 3 года, чтобы затем без большого для себя риска похитить единственную наследницу рода? Или они так переживали, что позже они никогда не смогут ее достать? Очень странно. Так или иначе, нужно было поскорее приехать к Владиславу и разобраться с ситуацией. Да, раз Айрис просто похитили, то в ближайшее время убивать так точно не станут, но быть в плену приятного мало, не говоря уже о том, что потом ее будет сложнее найти. Только вот как бы я не торопился ей на выручку, перед этим должен был сделать пару звонков. Поэтому первым делом я приказал Тимофею подготовить Магакар, а сам набрал Романа. «Женя», — заспанным голосом спросил меня старший брат, — «надеюсь, ты звонишь с хорошими новостями, потому что я скоро посидею на твоем предприятии». «Боюсь, что наоборот», — ответил я, не скрывая усталости. «У меня появилось срочное дело, требующее немедленного решения. Если хочешь, можешь вернуться в свою мастерскую, настаивать не буду. Сколько ты еще будешь отсутствовать?» Перейдя на серьезный тон, задал вопрос Роман. «Не могу точно сказать, около недели, может больше, может меньше», — честно признался я старшему брату. После этого он тихо выругался вслух. «Дело требует моего личного вмешательства, ясно. Постарайся закончить со своими делами побыстрее. Я пока проконтролирую процессы, ибо дай волю твоим специалистам, и они из доспехов соорудят плавающий танк или наземный истребитель», — недовольно ответил Роман, после чего первым сбросил звонок. Его можно было понять. Такая работа сильно выматывает, особенно, если каждый день приходится жарко дискутировать и следить за тем, чтобы никто не вздумал напортачить. Брату я мог лишь посочувствовать. В будущем надо будет при первой возможности ему помочь, чтобы вернуть должок. Сразу же следом я позвонил Анне. «Молодой господин», — удивленно спросила девушка и явно хотела что-то добавить, но я первее перебил. «Садись на ближайший рейс и возвращайся в столицу. Вадима оставь за главного. Айрис похитили. Ты мне нужна здесь. Подробности узнаешь позже», — коротко передал я всю имеющуюся на руках информацию. «Все равно я и сам большего не знал». «Поняла. К утру буду у вас», — уверенно ответила девушка. После этого я быстро переоделся и сел в Магакар. Благо ехать пришлось недолго, большинство поместий находились не слишком далеко друг от друга, пусть и были разделены районами. По приезду меня встретил слуга, которого звали Матвей. Суровый на вид мужчина, но в целом вел он себя обходительно. Не показывал ни намека на то, что видит во мне и моих слугах опасность, в отличие от слуги Груберов. Вот там недоверие было продемонстрировано в каждом жесте. Затем меня провели внутрь и пригласили в кабинет, где, собственно, и сидел Елецкий. Видок у него был так себе. Под глазами виднелись большие синяки, как у панды. Похоже, он уже долгое время не спал из-за произошедшего. По всему выходило, что Айрис похитили не сегодня, а несколькими днями ранее. Отсюда можно сделать вывод, что своими силами найти свою возлюбленную он не смог. Что ж, оно и неудивительно, обращаться с такого рода просьбой, все равно что наложить на себя или даже на весь род огромный долг, да и расписаться в собственном бессилии в этом тоже мало хорошего. Конечно, узнаю я первым о похищении Айрис, то о никаком долге потом не могло бы пойти и речи. Я бы сразу приложил все силы, чтобы найти и вызволить девушку из плена. Но в сложившейся ситуации выходило, что парень просит меня о помощи. А помощь в аристократическом мире редко бывает безвозмездной. Да и в таком случае все понимают, что просто долг не был затребован сразу, но он есть. Все эти аристократические тонкости мне не нравились, но, увы, приходилось с ними мириться. «Давай сразу к делу», — сказал я, садясь в кресло напротив парня. «Как давно похитили Айрис и что вообще известно?» Мои вопросы заставили Владислава измениться в лице, ну или же мой спокойный вид и голос. Должно быть, он представлял, что я проявлю куда большую эмоциональность. «Прошло трое суток», — собравшись с мыслями, сказал Владислав. «Она вместе с Ютой отправилась на природу, чтобы отточить родовую технику. Не спрашивай, как именно природа помогает отточить технику, этого я не знаю. Да и неважно это», — покачал Елецкий головой, немного путано донося до меня эту информацию. «Согласен», — сказал я и сложил руки на груди. «Давай дальше. Мне нужно знать все подробности, что есть». «Айрис похитили неизвестные», — продолжил свой рассказ Владислав. «Правда», — говорил он по-прежнему сумбурно, — «Юта был сильно ранен и в том числе отравлен, чтобы, видимо, наверняка, но чудом выжил. Он рассказал, что нападавшие однозначно принадлежат клану Такеда». «Так, погоди», — решил прервать я парня, поскольку он пропускал много очень важной информации. «Давай начнем со слуги Айрис. Как его состояние?» «Живой, но в очень ужасном состоянии», — тяжело вздохнув, ответил Владислав. «Когда мы его нашли, на нем не было живого места. Целители восстановили связки, зрение, руку, однако от яда полностью избавиться не удалось. Он поразил его энергетические каналы и ядро. Творить магию он сможет, но это будет приносить ему невыносимую боль. Вряд ли слуга Айрис сможет использовать хоть когда-то магию выше пятого круга. Также на нем сказался возраст. Маги выносливее обычных людей и могут прожить дольше, но не после пережитого. В лучшем случае целители дают ему 5 лет срока жизни. Это при том, что если он не будет пользоваться магией. В худшем, полгода. Ясно, мысленно отдал я должное старику и его верности. Он защищал девушку, несмотря ни на что и не собирался умирать, пока его подопечная находится в опасности. Откуда информация, что это клан Такеда? И кто они вообще такие? Один из пяти самых влиятельных кланов в Японии, незамедлительно ответил на мой второй вопрос Елецкий. Они контролируют телевещание в стране и довольно близки к императору. Касаемо напавших, Юта сказал, что они принадлежат к отряду безликих людей, у которых нет ни личности, ни имен, лишь номера. Старик сказал, что ему доводилось столкнуться с этим отрядом до отплытия из Японии. Их стиль боя, техники, заклинания, все один в один как тогда. Есть идеи, что клану Такеда могло понадобиться от рода Асина или Айрис. Немного подумав над информацией, решил спросить я парня. Юта предполагает, что они хотят женить Айрис на наследнике основной ветви клана, сказал Елецкий, и заметив на моем лице удивление, добавил. Клан Такеда, когда узнал, что Айрис двустихийный маг, уже присылал предложение помолвки. Возможно, они верят, что Айрис может родить им двустихийного мага или даже кого-то сильнее, с учетом их собственной родословной. Либо они просто хотят без лишнего шума устранить Айрис, а может и то, и другое. Не знаю, это все догадки, чертовы догадки. Тут парню пришлось приложить немало усилий, чтобы не выйти на эмоции. Похоже, тут уже играла немалую роль беспомощность, которая действовала моему другу на нервы. Догадки или нет, но это все равно важная информация, сказал я и, убрав руки с груди, переместил их на подлокотники. Ты, я так понимаю, 3 дня вел расследование. Есть какие-то результаты? Практически ноль, недовольным голосом ответил парень, при этом я заметил, как он стал морщить лоб. Все, что мои слуги выяснили за эти 3 дня, ее держат где-то за пределами Токио, но недалеко от самого города. Ни о какой конкретике не идет и речи. Это может быть что угодно. И бункер, и загородное поместье, и горячие источники, практически все что угодно. То, что это недалеко от Токио, играет нам на руку, немного поразмыслив и потерев подбородок, ответил я. Думаю, мой план может сработать, но все равно понадобится время, пока мои люди будут искать Айрис. Юта сможет встать на ноги в ближайшие дни, не могу ничего уверенно сказать насчет этого, честно ответил Елецкий. Может да, а может и нет. Все зависит от него и его силы воли. Хорошо, немногословно ответил я. Пока никому не говори о том, что Айрис похитили, даже нашим общим друзьям. Чем меньше людей будут знать об этом, тем больше шансов, что клан Такеда ничего не заподозрит. Детали плана обговорим завтра. Пока что мне надо вернуться в поместье и заняться своими делами. С этими словами я стал подниматься с кресла, однако Владислав словесно меня остановил. «Подожди», — сказал он и впервые за весь разговор посмотрел мне в глаза. «Скажи честно, откуда у тебя такое спокойствие? Неужели Айрис тебе совсем безразлично?» Мой друг произнес это холодным тоном, однако я понимал, что сказал он это на эмоциях, они так и отражались в его взгляде, несмотря на все попытки вести себя достойно. Все-таки передо мной сидел не взрослый мужчина, а молодой парень, который был подвластен эмоциям в силу небольшого опыта. Особенно такого, когда близкому человеку угрожала опасность. Тут мало кто бы удержался. Кто-то из нас двоих должен быть спокоен и держать себя в руках, решил резко ответить я, чтобы осадить парня. Дружба дружбой, но объяснить неправоту Владиславу надо. Если ты считаешь, что Айрис мне безразлична, то сильно ошибаешься. Я зол на людей, похитивших мою подругу, но не показываю эту злость другим. Гнев тут ничем не поможет, только холодный рассудок. Если бы Айрис была мне безразлична, я бы не стал сюда приезжать, как и не стал бы помогать. Пойми это. Прости, еле слышно произнес Елецкий после моей речи. Я погорячился. Мне ни за что тебя прощать, сделав глубокий вдох и выдох, сказал я. Можешь верить, можешь нет, я прекрасно понимаю, что ты чувствуешь. В таком состоянии очень трудно рационально мыслить. Тогда как ты остаешься так спокоен? Спросил Владислав, видимо, совсем не понимая, как мне это удается делать. Все дело в опыте, спокойно ответил я. Однажды Снежана чуть не умерла у меня на руках. Поддайся я эмоциям, и скорее всего, итог был бы печальным. В такие моменты понимаешь, что нужно всегда держать себя в руках. Я не знал, избегая взгляда со мной и смотря в стол, ответил Елецкий. Похоже, ему стало стыдно за свое столь неподобающее поведение. Тут я немного лукавил. Все-таки этот опыт пришел ко мне еще с прошлого мира. Война в первую очередь учит тому, что нужно подавлять свои эмоции. Как только начнешь испытывать жалость к врагу, смерть. Как только увидишь холодное тело своего друга и поддашься гневу, тоже смерть. Однако рассказывать все это своему другу я, конечно же, не стал. Проще было объяснить это на примере моего спасения Снежаны. Конечно, ситуации разнились между собой, но нужный посыл все равно сохранялся. Да для него большего в данный момент и не требовалось. Это закрытая информация, поэтому подробностями я не делился, ответил я парню. Да и не хотел я лишний раз сыпать соль на рану девушки. В общем, не бери в голову. Все люди разные, и то, что я такой спокойный, не означает, что другие смогут также сохранять самообладание в любой ситуации. Ты хорошо держишься. Постарайся расслабиться и как следует выспаться. С Айрис все будет хорошо, я никому ее в обиду не дам. Впереди предстояло много работы. Глава 10. Вернувшись в поместье, я первым же делом отправил запрос на помощь от своего рода. Увы, как бы сильно я ни надеялся на Анну, только ее сил не хватило бы, чтобы найти девушку, тем более в абсолютно чужой стране. Тут требовалось задействовать гораздо больше ресурсов, которых я попросту не имел. Конечно, я не исключал варианта, что мой род не станет мне помогать в поисках Айрис, но это было очень маловероятно. Во-первых, я один из наследников рода, пусть даже самый младший по возрасту и при этом бастард. Слуги рода должны понимать, что я имею реальные шансы занять в будущем пост главы рода или просто серьезную позицию в нашей внутренней иерархии. А значит, лучше все-таки выполнять мои просьбы, если такое возможно. Во-вторых, уже сейчас я приношу немало пользы роду. Если даже опустить выполняемые мной миссии, своими действиями я повышаю статус рода в глазах окружающих. А репутация на текущий момент нам как никогда необходима, ведь мы сравнительно молодой род и очень быстро подняли влияние в глазах окружающих. Нужно очень часто напоминать аристократам, что мы получили эту власть не просто так, иначе опять будут те, кто захотят объявить нам войну. Впрочем, сейчас это не так важно, особенно, если учитывать последнюю демонстрацию нашей силы. Я поужинал, принял душ и лег спать, продумывая в голове детали плана. По первоначальному плану я собирался вместе с Елецким полететь в Японию и устроить несколько светских мероприятий. В первую очередь это делалось для отвода глаз. Прилети я просто так в Японию, и это вызвало бы слишком много подозрений и ненужных вопросов. Во вторую очередь я планировал на этих мероприятиях решить еще одну проблему, которая всплыла во время моего пребывания на заводе. Точнее сказать, проблему с микроэлектроникой. Род Фудзивара и Миямото, которым я раньше помог укрепить союз, на данный момент смогли создать новейшую тактическую нейросеть, которая могла точно считывать сразу множество параметров. Я хотел поставить ее на разрабатываемые мной доспехи, но тут всплыл момент, что начинка доспехов попросту не выдерживает мощности тактической нейросети, и для этого требовались редкие компоненты, и это помимо переделки линии производства. В очередной раз, специалисты, выявившие эту проблему, не стали меня грузить сложной технической составляющей, а вместо этого рассказали, где можно раздобыть все необходимые компоненты для полноценной работы тактической сети. И собственно, что нужно, чтобы это работало, совместно с нашими наработками и будущими планами на доспехи. Главными производителями необходимых компонентов была Поднебесная и Японская империя. В Китайскую империю я не очень горел желанием летать, особенно учитывая, что она была прямым конкурентом нашей страны и сомнительно, что мне там пошли бы навстречу. Поставки как-никак нужны постоянные, а не разовые. А вот Япония мне была знакома и там я имел какие-никакие, а связи, да и благодаря Айрис хоть сколько-то разбирался в их культуре, да и там куда проще вести дела. Рассуждая над этим, я сам того не заметил, как уснул, проснувшись уже поздним утром. К этому моменту вернулась Анна, которой я рассказал всю ситуацию в своем кабинете. Во время рассказа я также заметил, как моя слуга пусть ненадолго, но опечалилась, узнав о случившемся с Айрис. Похоже, за то время, что она путешествовала со мной и жила в гостевом доме, моя слуга к ней привязалась. Впрочем, неудивительно, Айрис умела располагать к себе людей и не чуралась общаться со слугами более открыто, чем многие аристократы. Должна сказать, я впервые сталкиваюсь с чем-то настолько сложным, не кривя душой, сказала Анна. Род согласится помочь, однако вряд ли вышлет подмогу. Большинство слуг заняты своими миссиями или заданиями от других наследников, и выдергивать их ради чужого человека ваш отец не станет. Это я понимаю, поэтому попросил помощь только в переброске наших бойцов и временном их укрытии, ответил я девушке, отпивая из стакана холодную воду. После долгого рассказа у меня совсем пересохло в горле. Тут главное – вычислить, где они хранят девушку. Даже если тут постарались безликие, внутри клана наверняка есть вся необходимая информация. С этим проблем не возникнет. Наша разведка без преуменьшения одна из лучших в Российской империи. Даже если это влиятельный клан Такеда, до Львовых им очень далеко. Или хотя бы до того же рода Докров, сказала девушка, поправляя выбившуюся прядь волос. Куда сложнее перебросить наших бойцов с винтовками и доспехами. А вы ведь, как я понимаю, еще хотите привести на операцию слуг Владислава Анатольевича Елецкого. В штурме они участвовать не будут, просто прикроют точку эвакуации, покачал я головой. Там большой отряд перебрасывать не придется, максимум человек 5 или 6. Главное, добраться до моря и довести ее до нашего частного аэродрома. Я бы в первую очередь сконцентрировала внимание на светских мероприятиях, решила подчеркнуть их важность девушка. В клане Такеда не дураки сидят, они должны знать, кто больше всех дружил с Айрис. Вы будете привлекать слишком много внимания, и уж тем более незаметно покинуть светское мероприятие не получится, поскольку вы будете в центре внимания. Что ты тогда предлагаешь? Немного подумав, спросил я, в идеале вам стоит устроить громкую вечеринку и оставить на ней господина Елецкого, предложила Анна. В таком случае клан Такеда может не успеть среагировать. Мысль интересная, кивнул я, надо будет ее еще продумать, как именно я покину вечеринку, но это уже детали. Есть еще какие-то мысли? Я бы пригласила в первую очередь глав рода Фудзивара и Миемота, незамедлительно ответила девушка. Так в вас будут меньше видеть Гайдзина. Также можно было бы пригласить госпожу Киру в Японию. Все-таки вы вместе помирили оба рода, а вот госпожу Викторию приглашать будет излишне. Из-за того, что она является лидером наемников, у клана Такеды возникнет к вам очень много вопросов. Можно еще пригласить Романа, немного подумав, сказал я. Хотя учитывая, как идет наше производство, это может выйти мне боком. Тут надо подумать, но Киру в любом случае приглашу. В таком случае давайте я займусь подготовкой мероприятий, чуть ли не с огоньком в глазах ответила девушка. Тимофей же займется переброской войск. Разрешите идти? Разрешаю, ответил я и стал наблюдать, как девушка встала с кресла и вышла за дверь. Одной проблемой стало меньше, только сами проблемы, по ощущениям, росли в геометрической прогрессии и не собирались убавляться. Увы, времени задумываться над этим у меня не было, поэтому я немедля позвонил Кире. «У тебя какая-то дурная привычка звонить тогда, когда я сплю», — сонным голосом сказала Кира через динамики телефона. «Что такое, младшенький? И дня не прошло, как мы с тобой разговаривали. Есть дело», — прямо сказал я, решив не ходить вокруг да около. «Вряд ли ты звонишь мне за тем, чтобы я кого-то закошмарила», — отчего-то вздохнув, ответила Кира. Да и в целом ее предложение звучало очень странно и двусмысленно. «Если есть нехватка денег, скажи, сколько я переведу на твой счет». «Нет, мне нужно, чтобы ты посетила со мной светские мероприятия в Японии», — перешел я к делу. «Хоть бы раз предложил что-нибудь интересное или веселое», — недовольно пробурчала старшая сестра. «Чем тебе вечеринки не нравятся?» Не сдержав смешок, ухмыльнулся я. «Ну, наверное, тем, что в прошлый раз за мной образовалась очередь парней, желающих пригласить меня на танец или свидание». В голосе Киры слышалось искреннее злость и негодование. Неужели им с первого раза было невозможно понять, что я не ищу никакой компании, тем более не планирую заводить отношения? Я ведь просто хочу спокойной жизни. Зато у тебя была отличная возможность увидеть страх на их лицах, возразил я старшей сестре. Когда ты в 10-й раз видишь один и тот же страх на лице за вечер, то он начинает приедаться, перешла на свой обычный тон девушка. Просто напугать человека мало. Страх – это не только искреннее проявление эмоций, это еще и искусство, позволяющее заглянуть в глубины сознания. Думаю, мы можем это обсудить на собственно этих мероприятиях, решил я перебить сестру, поскольку тема разговора зашла совсем не туда. Я могу на тебя рассчитывать, будем считать это ответной услугой, сказала Кира. Идет, коротко ответил я и добавил. Думаю, завтра первым же мероприятием я организую бал. Могу сразу пригласить тебя на танец, чтобы никто из японских аристократов не положил на тебя глаз. По крайней мере, брат, танцующий с сестрой, не станет большим поводом для сплетен, видимо, размышляя о своем, ответила старшая сестра. Ладно, завтра видно будет. Не забудь скинуть приглашение. Не забуду, ответил я и сбросил звонок. После этого мне пришлось ехать к Елецкому и уже ему отдельно объяснять детали плана, которые ему, говоря прямо, совсем не понравились. «Почему я не должен участвовать в операции по спасению Айрис?» – недоуменно спрашивал он, хоть и пытался держать себя в руках. «Нет, я верю, что ты справишься, но почему ты не хочешь позволить мне тебе помочь? Я точно не стану тебе обузой, тем более я чувствую, что должен помочь Айрис, если меня там не будет. Как я вообще смогу смотреть ей в глаза? Она посчитает меня трусом. Влад, не обижайся, но ты не понимаешь, что говоришь». Демонстративно потер я переносицу. Ты был бы трусом, решив оставить все, как есть. Но ты набрался смелости выступить против клана Такеда. А теперь скажи мне, стоит ли из-за собственных желаний ставить под угрозу весь план? Но, не унимался Владислав, поэтому я продолжил. Ты ни разу не выполнял миссии с моими людьми. Ты не знаешь, как и кто будет вести себя на поле боя. Своими действиями ты не только поставишь план под сомнение, ты подставишь под риск моих людей, а этого я допустить не могу, сложил я руки на груди. Поэтому ты мне нужен для отвлекающего маневра, а твои люди понадобятся, чтобы эвакуировать Айрис и нас в том числе. Поверь, от тебя очень многое значит, поэтому давай обойдемся без героизма. Хорошо, нехотя согласился Владислав. Я понимал его чувства, раз его возлюбленная в опасности, то он должен самолично прийти к ней и спасти, но реальная жизнь устроена не так. Порой нужно довериться своим слугам, поскольку самому нужно выступать на другой, не менее важной арене. Да и отвлекающий маневр позволит им действовать более свободно. Глава 11. С Владиславом я разговаривал еще примерно час, в основном объясняя, к чему приведет его излишний героизм и почему ему нужно мне довериться. В конце концов, до него окончательно дошли мои слова и он дал клятву, что будет четко следовать плану. Времени потраченного... Конечно, жалко, но необходимо было донести до него все, чтобы он не стал действовать сам. После этого я стал готовиться к полету в Японскую империю. Хотя готовиться, слишком громко сказано, за меня всю работу выполняли слуги, мне лишь оставалось приодеться и доехать до аэропорта. В Токио мы прилетели ближе к вечеру. Анна хотела снять для меня целиком поместье, однако, увы, свободных мест нигде не было, а все из-за летнего сезона. Такие поместья бронируются сильно заранее. Даже найти приличный отель было ой как непросто. И ладно бы проблема была в деньгах, все снова упиралось в полное отсутствие свободных мест. А я ведь даже не задумывался о подобных проблемах в Российской империи. Как мне объяснила во время полета Анна, в Токио существовала проблема с перенаселением города. Аристократы и простое население Японии тянулись к столице со всех мест, даже несмотря на большие цены на землю и повышенные налоги. Все это делалось ради поддержания личного авторитета, поскольку сам город, откровенно говоря, смотрелся блекло на фоне столицы Российской империи. Но это, видимо, уже говорила сила привычки и то, как все было устроено в нашей столице. Помимо небоскребов и нескольких достопримечательностей, ничего интересного в Токио я не заметил, по крайней мере, для себя. Поэтому я решил полностью сконцентрироваться на спасении Айрис и светских мероприятиях, которые, в том числе, были нужны мне. Елецкий также прибыл в Японию этим вечером и мы встретились. В этом не было ничего подозрительного, поскольку мы дружили. Я вполне мог его пригласить на все светские мероприятия, чтобы повысить их значимость в глазах окружающих и привлечь побольше аристократов. К утру прибыла Кира. Она, что меня не удивило, поселилась в том же отеле, что и я, и потому решила нагрянуть ко мне в гости. Я не стал ей рассказывать о случившемся с Айрис и настоящей причине, по которой прибыл в эту страну. Старшая сестра все равно догадывалась, что у меня есть скрытые мотивы, но из личных соображений лезть в это дело не стала. За это я был ей мысленно благодарен, поскольку это все могло сильно усложнить дело. Также я до начала бала познакомил Киру с Владиславом. Их знакомство прошло обычно, хотя я не мог не заметить, что парень удивился внешнему виду моей сестры. Его реакцию понять можно, в академии учились я, Амелия и близнецы Иван с Алексеем. На нашем фоне Кира создавала очень яркий контраст своей необычностью. Так очень быстро наступил вечер. Анна заранее сняла подходящий для наших целей банкетный зал и разослала приглашение на бал. Тут следовало понимать, что мое приглашение было довольно-таки неожиданным, поэтому на большое количество народа в первый день я не рассчитывал. Однако получилось с точностью да наоборот. Либо в Японской империи традиционно не устраивали балы, из-за чего для местных это становилось очень интересным развлечением, либо им стали интересны такие гайбзины, как мы с Кирой и Владиславом. Да и как-никак были приглашены артисты со всем сопровождающим персоналом из империи, которые как раз прилетели к этому моменту и готовы были организовать все в лучшем виде. Необходимо было показать именно нашу культуру, и никто лучше справиться просто не мог. Дорого, конечно, но оно того стоило. Это уже было видно по любопытствующим лицам гостей, многие из которых принадлежали весьма влиятельным родам или даже кланам. Правда, что не прошло мимо моего взгляда, все пришедшие гости мало чем отличались друг от друга. И дело не во внешности, они похоже одевались, носили похожие прически, и в целом будто старались не выделяться из толпы. У нас все же несколько больше разнообразия в этом плане. Айрис, конечно, рассказывала, что у них в стране не принято выделяться, но столкнувшись с этим на деле, ощущения были совсем иные. Вот тебе и разница культур, из-за которой мы очень сильно выделялись из толпы. Хотя, если быть до конца честным, среди толпы японских аристократов нашлось несколько исключений. Похоже, они выступали против традиции и консерватизма их страны, и в какой-то степени это играло им на руку. По крайней мере, о них у меня складывалось приятное первое впечатление. «Умеешь, младшенький, ты мстить?» — шепотом сказала Кира после того, как подошла ко мне. Внешне-то она мило улыбалась. «Мы здесь сейчас и не находимся, а меня на танец пятеро парней пригласили. Они ведь даже отказа не понимают, а еще хвастаются своим скромным поведением. Запретный плод всегда сладок», — едва заметно пожал я плечами, продолжая поддерживать сдержанную улыбку на лице. «Ничего не поделаешь. Должно быть, они считают, что ты отказываешься для вида. Этакая неприступная русская красавица-аристократка. Ты даже не представляешь, как это раздражает», — не показывая своих истинных эмоций, ответила старшая сестра и добавила: «Некоторые из собравшихся за нашими спинами распускают грязные слухи. Не прямыми словами, а полунамеками. Уладишь сам или оставишь их на меня, только учти, церемониться с ними я не стану.